а послал Калинкура лишь бы провести в разговорах 3 дня, пока к Фонтенбло подойдет армия. Вернувшись в Фонтенбло, Калинкур застал такую картину. Войска стягивались к ставке императора, и он рассчитывал 5 апреля иметь 70 тысяч в своем распоряжении и с ними двинуться на Париж. Утром 4 апреля Наполеон произвел смотр войскам и, обратясь к ним, сказал: «Солдаты, неприятель, опередив нас на 3 перехода, овладел Парижем. Нужно его оттуда выгнать. Недостойные французы, эмигранты, которым мы имели слабость некогда простить, соединившись с неприятелем, надели белые кокарды. Подлецы, они получат заслуженные ими за это новые покушения. Поклянемся победить или умереть, отплатить за оскорбление, нанесенное Отечеству и нашему оружию. Мы клянемся», — закричали ему в ответ. Но когда Наполеон вошел во дворец Фонтенбло после смотра, то здесь он застал иное настроение. Печально, молча, понурившись, стояли перед ним маршалы, и никто не решался заговорить. Тут были Удино, Ней, Макдональд, Бертье, герцог Бассано. Наполеон вызвал их на объяснение, и они сказали ему, что вовсе не надеются на победу, что Париж весь, без различия мнений, трепещет от ужаса, ожидая нападения императора на союзников, вошедших в город, потому что это нападение будет знаменовать гибель населения и гибель столицы, что союзники отомстят за Москву и сожгут Париж, что трудно будет заставить солдат сражаться на развалинах Парижа. «Ступайте отсюда! Я вас позову и скажу свое решение», — сказал Наполеон. Он оставил при себе лишь Калинкура, Бертье и герцога Бассано. Он гневно жаловался на колебания и робость маршалов, на отсутствие преданности к нему. Через несколько минут он заявил маршалам, что отказывается от престола в пользу своего сына, маленького римского короля при регентстве Марии Луизы, что если союзники согласны на этих условиях заключить мир, то война кончена, и что он отправляет с этим предложением Калинкура в Париж для переговоров с союзниками. Тотчас же после этого он прочел им следующий, тут же составленный им документ, в котором говорилось, что так как союзные державы провозгласили, что император Наполеон — единственное препятствие к восстановлению мира в Европе, то император Наполеон, верный своей присяге, объявляет, что он готов уйти с престола, покинув Францию и даже жизнь для блага Отечества, благо неразрывно связанного с правами его сына, правами регентства императрицы и законами империи. Маршалы горячо одобрили этот акт. Прочтя эту бумагу, император взял перо и вдруг, раньше чем подписать, сказал: «А может быть, мы пойдем на них? Мы их разобьем». Но маршалы молчали. Ни один не поддержал этих слов. Наполеон подписал бумагу и вручил ее депутации, которую отправлял в Париж, Калинкуру, Нею и Макдональду. Много событий за эти дни произошло в Париже. Толейран наскоро собрал часть сенаторов, в которых был уверен, заставил их ватировать низвержение династии Наполеона и призвание бурбонов, и, главное, маршал Мармон изменил Наполеону и отступил со своим корпусом в Версаль, предавшись тем самым на сторону Толейрана и возглавляемого им, по желанию союзников, временного правительства. Александр сначала колебался. И он, и австрийский император Франц не очень протестовали бы против воцарения 3-летнего Наполеона II, но и роялисты, окружавшие союзных монархов, настояли на том, чтобы предложение Наполеона было отвергнуто. Колебания союзников прекратились, когда им стало известно об измене Мармона. Теперь, после ухода главных сил, бывших непосредственно в распоряжении Наполеона, его нападение на Париж становилось невозможным, и союзники решили предоставить престол бурбонам. «Убедите вашего повелителя в необходимости подчиниться року», — сказал Александр, прощаясь с Калинкуром. Все, что только будет возможно сделать для почета, Наполеону будет сделано.